Оксана сладко потянулась и села на диване. Она совсем не стеснялась Вадима и даже не считала нужным вылезать из постели, когда он приходил. Их отношения были до такой степени деловыми, что мысль о чем-либо интимном казалась просто абсурдной. Ложилась она поздно, валялась в постели до полудня, и если Вадим приходил утром, Оксана продолжала лежать, укрывшись одеялом, а когда вставала и надевала халат, то не просила его отвернуться. Но надо отдать ему должное, он и не таращился на нее с голодным восторгом, как телохранитель Есипова, мускулистый Вовчик, и не делал скользких скабрезных намеков, как Сеня Воронец. «Ну, ты уже достаточно проснулась, чтобы вникать?» — спросил Вадим, поднося к губам чашку с кофе. Он пришел полчаса назад, сам сварил себе кофе и сделал бутерброд, объяснив, что только что сменился с дежурства и очень голоден. Оксане нравилось, что он не требует от нее поведения хозяйки дома и никогда ничего не просит сделать или подать. Если ему нужно, вежливо извиняется и делает сам. Правильно, он же не в гости сюда ходит, а вроде как на работу. «Давай, Вадик, излагай. Я вся внимание. Ты слышала про писателя по имени Эд Макбейн?» «Ну, что-то слышала, но не помню что. И, конечно, не читала?» «Нет». «Так вот, Эд Макбейн — это псевдоним. На самом деле этого человека зовут совсем по-другому. Но у него есть и второй псевдоним — Ивен Хантер». «А зачем два?» — удивилась Оксана. «Для сохранения читательского круга. Под псевдонимом Эд Макбейн идет серия о детективах из 87-го полицейского участка, а Хантер пишет книжки более серьезные, с социальной направленностью. Но если какой-то читатель хорошо знает произведения и Макбейна, и Хантера, он без труда сообразит, что это один и тот же человек. Потому что ни один писатель не может выйти за рамки самого себя, понимаешь? Он цельная личность, со своей системой взглядов и ценностей, со своим литературным языком, с привычными приемами построения фабулы и развития интриги. Он не может быть для одних книжек таким, а для других — другим. Поэтому пристальный взгляд опытного читателя сразу увидит, что оба автора — суть один. И вот из этого выросла моя очередная идея. Можно устроить среди читателей конкурс. Но для этого нужно, чтобы у издательства были прямые связи с авторами. Не через посредников и агентов, а прямые. Нужно, чтобы издательство получило от одного из авторов разрешение опубликовать его новую вещь под псевдонимом или вообще без указания имени. «Зачем?» — не поняла Оксана. Она вообще не сразу понимала идеи Вадима. Когда он только начинал рассказывать, она всегда удивлялась, как на этом можно сделать деньги и зачем вообще это нужно. Но по мере того, как он объяснял, что называется, на пальцах, его замысел приобретал в ее глазах вид простой и логичный. И ей оставалось только удивляться, почему Кирилл Есипов сам до этого не додумался. Представь себе, выходит книга в популярной серии, но без указания имени автора. На обложке рядом с логотипом издательства яркие буквы. Внимание! Конкурс! Тебе интересно будет взять такую книжку в руки и хотя бы прочитать, что это за конкурс? «Конечно», — кивнула Оксана, — «всем будет интересно». «Ну вот». А сзади на обложке дается объяснение. Дескать, перед вами новый роман известного писателя, книги которого выходили и продолжают выходить в данной серии, но имя этого писателя — тайна. Временно, конечно. Объявляется конкурс среди читателей, кто правильно определит, перу какого автора принадлежит данная вещь, и не просто назовет имя наобум и случайно угадает, а представит мотивированный ответ, то есть укажет, на основании чего он сделал такой вывод. Схожесть литературных приемов, аналогии, повторяющиеся образы или идеи, язык и стиль изложения. Установить разумный срок для присылки ответов, например, 3-4 месяца. И, разумеется, за 3 первых места грандиозные призы. Что сделает заинтересованный читатель? «А что?» — переспросила Оксана. Она слушала его, как завороженная. В такие минуты она даже утрачивала способность самостоятельно соображать, послушно следуя за его объяснениями и доводами. Читатель купит книжку просто в надежде на то, что угадает автора сразу и выиграет приз на халяву. Помни, дорогая, любовь к халяве — одна из характерных черт наших с тобой современников. Он не обратит внимания на слова о мотивированном, развернутом ответе, самонадеянно решив, что все, что нужно, он сумеет сообразить и сделать только с этой новой книжкой в руках. Значит, первое, что мы тут имеем — высокую раскупаемость именно этого издания. Идем дальше. Читатель книжку прочитал, репу почесал и понял, что не так все просто, но в нем уже проснулся азарт. Во-первых, он же купил эту чертову книгу, деньги, можно сказать, вложил. А во-вторых, этот приз у него уже был в кармане, понимаешь? Он в мыслях его уже выиграл и отдавать ни за что не хочет. И тут его берут сомнения. Может, это он такой тупой, а нашлись люди более знающие? И конкурс уже давно кто-то выиграл, значит, что...